Корабль полным ходом летел к безымянной планете, однако настроение на нем оставалось под стать новому грузу. Все прекрасно понимали, что это их последний совместный рейс, и разговоры на другие темы казались исключительно фальшивыми. Поэтому лучше вообще молчать. Ближе к вечеру корабельный лидар зацепил что-то новенькое, быстро идущее встречным курсом. Теодор напрягся, как охотничий пес, почуявший след. Правда, еще непонятно чей. Крейсер или большой круизный лайнер разом решил бы их проблемы, позволив погаситься от встроенной системы. Увы, через несколько минут пилот разочарованно откинулся на спинку кресла. Это был всего лишь легкий катерок, единичка. Не военный, но и не прогулочный, в броне повышенной прочности и с улучшенным движком, видно по турбинам. Вон за теми заслонками вполне могли находиться выдвижные орудия, но в целом суденышко производило мирное впечатление. Скорее драпанет, чем выстрелит. Мелкий торговец или просто космический бродяга, слегка укрепивший свое жилище. Катерок тем временем целенаправленно приблизился и стал облетать транспортник по большому кругу. «Вызов», – мелодично сообщила Маша. «Хочешь его?» «Жажду», – выразительно заверила ее Тед. «Давай, соединяй». На вирт-экране возникло поясное изображение человека за пультом. Мужчина лет 30, худенький и лопоухий, со смешливым, подвижным обезьяньим личиком. «Что, коллеги, по несчастью, зависли?» – жизнерадостно поинтересовался он. Целый с виду транспортник с включенными огнями, неподвижно болтающийся в космосе и не подающий сигналов СОС, мог означать только одно. Или другое, но тогда на вызов бы никто не ответил. «Угу», – кисло подтвердил Тед, – «а ты?» «А у меня 5 часов обратного отсчета», – похвастался чужой космолетчик. «Даже побрился уже на дорожку, видишь?» «Везет», – завистливо сказал пилот и вопросительно обернулся к Станиславу Федотовичу. «Поддержим добрую космическую традицию». Сейчас капитану меньше всего хотелось принимать и развлекать гостей, но именно поэтому он согласно угумкнул, иначе команда так и будет киснуть и огрызаться друг на друга. «Давай к нам, сдашь вахту», – перевел Теодор. «Не вопрос», – мужчина воодушевленно потер ладони. «Сейчас пристыкуюсь. Сколько вас там?» 7. Тед покосился на Дэна и поправился. «То есть 6. «Значит, возьму 3 штуки», – заключил собеседник и отключился. Через полчаса гость стоял в шлюзе, прижимая к груди 3 длинные винные бутылки, а Полина с Дэном заканчивали накрывать на стол. «Станислав Федотович», – первым представился капитан, на миг приложив руку к фуражке. «Павел». Гость закашлялся и постучал себя по груди бутылкой. «Можно просто Паша. Капитан, пилот и техник в одном лице. Хлопот больше, зато головной боли меньше». «Завидую», – честно сказал Станислав. «И чем ваша команда занимается?» «Да так, по-разному», – уклончиво ответил Паша. «Шляюсь по космосу, тут кое-что продам, там кое-кому помогу или что-нибудь интересное замечу. На сухпайки хватает». Теодор, понимающе, хмыкнул. Таких золотоискателей в дальнем космосе было полно. Гнали их туда жажда наживы, романтика странств или просто полиция, отобравшая лицензию на торговлю. «А это последнее, что у тебя спросят поселенцы на какой-нибудь Тьму Таракани 6, где прилет корабля с тушенкой и гвоздями – главное событие месяца, если не года». «Ух ты, боевой киборг!» – присмотревшись, восхитился гость. 5? 6, – нехотя ответил Тед. «Круто!» – Павел уважительно поглядел на Станислава и тут же с недоумением поинтересовался. «А зачем он вам?» «Да вот мы сами теряемся в догадках», – выразительно сказал капитан. «Продать не хотите?» – живо заинтересовался гость, вдвое пристально изучая Дэна. «Прошивка фабричная или ломаная? Сколько процентов износа?» «Не хотим», – отрезал Тед и немедленно сменил тему. «Ты не стесняйся, проходи, присаживайся, у нас тут все по-простому». Паша, не настаивая, послушно шагнул к столу, издал сдавленный «Ёпрст!» и с жутким грохотом, дребезгом и мявом рухнул посреди пульта гостиной. Кошка, которую никто не успел заметить, в том числе споткнувшийся об нее гость, перепугалась и метнулась обратно в коридор. Прошуршала туда-обратно какая-то дверь. «Киска заперта в каюте, милый», – гордо доложила Маша. «Я умница?» «Ты – да», – подтвердил капитан, метнув суровый взгляд на потупившуюся Полину. Гостя поспешили поднять и рассыпаться в извинениях, но дребезг был неспроста. Павел так скорбно уставился на бордовую лужу, будто на этом месте зарезали его родную маму. «Через полгалактики его протащил, для особого случая берег», – вздохнул он, жадно принюхиваясь к винным парам, раз уж не довелось отхлебнуть. «Хотя...» Гость почему-то покосился на киборга. «Ну и ладно, черт с ними». «Ничего, у нас коньяк есть», – утешил его Станислав. «Верно, Вениамин?» Доктор укоризненно поджал губы, намекая, что бутылка у него одна, а любителей коньяка много, но стратегический запас на стол выставил. Паша оказался тем еще треплом за месяц и страдавшимся бессобеседником. «Болтаюсь тут, болтаюсь, и хоть бы какая сволочь мимо пролетела!» – импульсивно жаловался он на полчаса спустя. «Такая дыра, что даже пиратов нет! Впрочем, когда унылый Роджер Палферовскую банду разгломил, в космосе заметно тише стало. Слыхали эту историю?» Теодор с Полиной переглянулись, но промолчали. Они и перед Алексеем-то не спешили распускать языки, а перед чужаком тем более. Слава пособника пиратов, без разницы, на чьей стороне они сражались, здорово навредила бы транспортнику. И обыски на таможнях жестче будут, и клиенты пойдут специфические. Пришлось выслушать версию Паши, порой бессовестно хохоча в непредусмотренных рассказчиком местах. Недоумевающий Алексей раздраженно косился на весельчаков, пошляющих всю романтику. Вот там настоящая жизнь, а не рутина грузоперевозок. Да еще в компании неудачников и лодырей. Паша, впрочем, прекрасно понимал, что привирает, и на смех не обижался. Выговорившись, он принялся расспрашивать, что произошло с транспортником, участливая охая в нужных местах. Сам торгаш угодил в завис куда более банальным способом. Прослышал о якобы золотоносном астероиде, древущем в этом секторе, и метнулся на поиски. Но Пашу то ли опередили, то ли одурачили. Вот и пришлось несловно хлебавши провисеть в космической пустоши почти месяц. «Больше всего боюсь, как бы моя девчонка за это время другому не ускакала», – доверительно признался он. «С астероидом-то я бы вмиг себе любую подцепил, а так...» «Ну, не любую», — ревниво отозвалась Полина. «Но если это ускачет, то и фиг с ней. Любовь должна быть к человеку, а не к астероиду». Паша рассмеялся, показав крупные желтоватые зубы, опрокинул рюмку и великодушно предложил. «У меня чуток свободного места есть. Могу одного-двух человек с собой захватить, если прихворнули или там спешат куда-нибудь». Станислав покачал головой. Спешить на его корабле было уже некому. Но все-таки громко спросил. «Ребята, никто не хочет сойти?» Команда громко зафыркала, мол, «За кого вы нас принимаете?» «Я пойму», на всякий случай добавил капитан, но добровольцев опять не нашлось. Хотя Алексей промолчал и в первый, и во второй раз. «Уважаю», честно сказал Паша. «А вот на стальной комете помнится». Разговор снова свернул на космические байки, и время пролетело незаметно. «Пойду-ка я, пожалуй, вздремну часок-другой перед отлетом», – решил Паша, широко зевая. «А то глаза слипаются, как бы не напортачить с управлением. Вы не против, если я попозже отстыкуюсь?» «Можете и у нас переночевать», – великодушно предложил Станислав. «В каюте или вон прямо на этом диванчике. Мы вам одеяло дадим. Хоть до утра спите». «Ох, спасибочки», – обрадовался Паша. «Точно не помешаю? Серьезно? Ну, я ваш должник». «До утра-то нет, мне только мозги освежить, а потом отчалю тихонько, даже беспокоить вас не буду». От каюты гость тоже отказался, заявив, что типовые койки осточертели ему на собственном корыте и с наслаждением растянулся на диванчике, положив лишний кусок ног на мягкий подлокотник. Вечер определенно удался. Омрачило его только одно. Уже отправившись спать, Станислав обнаружил, что Маша заперла кошку в его каюте, и она там вовсе не скучала. Через полчаса лежавший бревном и вроде бы мгновенно уснувший Паша беззвучно откинул одеяло, сел, спустил ноги с диванчика и вздрогнул, обнаружив, что он в плитогостиной не один. «Тебе чего здесь надо?» – сердитым шепотом поинтересовался он. «Активирован ночной охранный режим», – бесстрастно отозвался стоящий в проеме коридора киборг. Оружия у него не было, но скрещенные на груди руки вполне его заменяли. «Когда?» Паша прекрасно помнил, что Станислав отослал спать всех, включая эту рыжую куклу. Автоматически, с полуночью. Гость скрипнул зубами. «Иди на свое место», — приказал он. «Ты тут больше не нужен, я сам покараулю». Рыжий не шелохнулся. «Извините, но вы не относитесь к числу моих хозяев и приравненных к ним лиц. Обратитесь к ним за расширенным доступом». Паша негромко матюгнулся и сделал еще одну попытку. «Ты же человеку спать мешаешь, разве не ясно?» «Чем именно я вам мешаю?» – потребовал уточнений проклятый киборг. «Чем-чем? Пялишься на меня, как сыч!» Рыжий послушно развернулся на 180 градусов, но оба прекрасно понимали, что это ничего не меняет. У Декса был отличный слух, и в случае необходимости он мог восстановить статус-кво очень-очень быстро. Паша раздраженно плюхнулся обратно и отгородился от киборга, поставленной торчком подушкой. Утром на диванчике уже никого не было, на стыковочном узле тоже, и команду снова охватило уныние. На неубранном с вечера столе трупом павшего воина лежала бутылка из-под коньяка, и Станислав тихо порадовался, что не распил ее пополам с Венькой, иначе к метафорической головной боли добавилась бы реальная. Дежурная Полина сонной мухой ползала по столовой, но когда завтрак наконец был готов, за столом по-прежнему пустовали два места. «Дэн еще спит», – предвосхитила капитанский вопрос девушка. «Я к нему заглядывала, когда кошку искала». «В смысле спит?» – опешил Станислав. «Ему что, ночи не хватило?» «Пусть себе отсыпается», – вступился за рыжего Вениамин. «Он только кажется здоровым благодаря имплантантам. А на самом деле ему еще восстанавливаться и восстанавливаться». «Ладно, а Алексей где?» Капитан боялся даже предположить, чем бывший и нынешний навигатор могли заняться вдвоем, что так умаялись. «Тоже восстанавливается?» «Не знаю, у него дверь заперта». Гораздо прохладнее отозвалась девушка. «Перепил», – цинично предположил Теодор. «Всем же поровну наливали», – удивился Вениамин. «Грамм по 120 вышло, не больше». «Много ли медалисту надо?» Станислав, не желая плодить домыслы, поднес к губам ком, но, к всеобщему удивлению, зуммер вызова раздался из навигаторского кресла. «Пустого». Команда неудоуменно переглянулась и в следующую секунду, будто ударенная током, кинулась на звук. Ком лежал на сиденье. На стопочке листков договора о найме навигатора, увенчанной заявлением об увольнении по собственному желанию. «Смылся!» – презрительно констатировал Тед. «Трепетная душа гения не выдержала суровых реалий космоса». Михалыч громко закряхтел, намекая, какая именно реалия больнее всего ударила по самолюбию Белобрысова. «Маша», – громко спросил Станислав, все еще надеясь, что навигатор сидит в своей каюте, ожидая, когда к нему прибегут извиняться и уговаривать. «Где Алексей?» «Блондинчик покинул корабль в 3:07. Как ни в чем не бывало, отозвалась Маша, избегая, впрочем, показываться капитану на глаза. «Вместе с нашим вчерашним гостем». «Почему ты мне сразу об этом не доложила?» «Не хотела тебя будить, милый», – нежно сообщила Маша. «А что, надо было?» «Надо? Член экипажа ночью уходит с судна посреди космоса, и ты считаешь это ерундой, не стоящей моего внимания?» «Но ты же сам разрешил ему уйти», – обиделся Искин. «Даже два раза. Хочешь запись посмотреть?» «Нет», – сник Станислав, – «я помню». «Но почему он не сказал мне это в лицо сразу?» «А может, он в последнюю минуту решился», – сочувственно предположила Полина, – «и не захотел вас расстраивать?» «Себя он расстраивать не захотел», – безжалостно возразил Теодор. «Ничего, все равно на свой концерт не успеет, даже если экспрессом туда кинется». «А ты и доволен», – упрекнул Вениамин. Пилот, не споря, пожал плечами. «И, кстати, его трасса мне тоже не нравилась». «До последнего прыжка или после?» – ради справедливости уточнил доктор. «Да его заявление, что это я облажался», – мстительно сказал пилот. 7 лет за штурвалом, а тут какой-то сопляк». «Не знаю, как насчет облажался, но накаркал это именно ты», – осадил его Станислав. «Если бы пилот поменьше задирал новичка, возможно, Алексей тоже вел бы себя иначе». «Чего? А кто пообещал, что будет вести корабль до Мирака месяц?» «Если я такой жуткий колдун, то, может, не стоит меня злить», – огрызнулся Тед. Впрочем, совсем тихо. Капитанская магия была по определению сильнее. «По-моему, это место на нашем корабле проклято», – обреченно сказал Станислав, уставившись на навигаторский пульт. «Хоть вообще никого к нему не подпускай, накрой защитным куполом и обвесь красными флажками». «Может, достаточно будет выкинуть кресло?» – предположил Вениамин, пытаясь подбодрить друга. «Вдруг проклятие наложено только на него?» «Зачем выкидывать?» – с готовностью присоединилась Полина. «Давайте позовем священника, пусть он изгонит из кресла злого духа». «Учитывая, что только в нашей галактике примерно 300 официальных религий и вдвое больше культов», – прикинул Теодор, – «каковы шансы, что дух и священник совпадут?» Станислав страдальчески дернул уголком рта. «Лучше бы молчали». «Ладно, хватит», – решительно сказал он, отворачиваясь от кресла. «Алексей сделал свой выбор, и меня он совершенно не удивляет. Скорее, это мы отвыкли от логичных поступков. Так что садимся на планету, чинимся, дожидаемся гашения и летим домой. Все, наигрались». «Но Станислав Федотович», – жалобно начала Полина. «Хватит», – жестко повторил капитан. Станислав в последний раз шел по своему кораблю. То есть, конечно, придется ходить еще месяц, а то и полтора, но ощущения были именно такие, прощальные. Повинуясь внезапно нахлынувшему чувству, капитан остановился посреди коридорчика, провел рукой по светящейся линии, не столько разгоняющей темноту, сколько подчеркивающей. В ночной тиши транспортник казался особенно родным и уютным. Сегодня он еще летел вперед к неизведанному, а потом будет только отсидка и позорное возвращение с объяснением со всеми заказчиками по очереди. До Станислава с удручающей ясностью дошло, почему некоторые вроде бы хорошие и умные люди уходят в пираты, что для банка отобранный за долги корабль, галочка в бумагах, и законопослушно отдать за нее самое дорогое. «Так я тебе имя и не придумал», — виновато прошептал капитан, убирая руку. Отвернулся, шагнул вперед и вздрогнул от неожиданности. Дэн сидел в проклятом кресле. По сосредоточенному лицу рыжего плясали слабые отблески развешанных полукругом вертокон. В одном была составлена Алексеем трасса, густо испещренная пометками, в другом – первоначальный вариант, на остальных – текст с голографиями. Приглядевшись, Станислав понял, что это новостные сводки о каких-то авариях. Самой жизнерадостной картинкой была мумия на больничной койке. Остальным, видимо, повезло еще меньше. При появлении капитана киборг даже не шелохнулся, и Станислав решил его тоже игнорировать. Молча прошел к самому широкому иллюминатору, заложил руки за спину и сделал вид, что любуется космосом. Пенелопа и Одиссей были уже совсем близко, как разноцветные глаза огромного зверя, притаившегося в звездных джунглях. Разглядеть планету Станислав пока не смог. Биоклавиатура еще немного пошуршала и замолчала. «Это я виноват», – неожиданно сказал Тен. «В чем?» – не понял капитан. «Что, Алексей сбежал?» «Нет, что мы застряли в открытом космосе». Станислав резко повернулся. Рыжий по-прежнему на него не смотрел, но и в окна, похоже, тоже. «В трассе Алексея все-таки были ошибки, и ты о них умолчал?» «Нет, она составлена правильно. Хорошее решение». «Тогда что ты имеешь в виду?» Еще больше запутался капитан. «Мне не нравился переход Е-22К-321. 3 года назад в этом районе почти подряд сбились с курса 4 корабля». Но специальная комиссия не обнаружила никаких аномалий, и станции вернули статус А. Решили, что проблема заключалась в неисправности прыжковых двигателей. Случайное совпадение. Но из своей трассы я эту станцию все-таки исключил. «Почему?» «Не знаю», – мрачно сказал Дэн. «Выбор усредненного варианта». «А может, интуиция?» – предположил капитан, подходя ближе и облокачиваясь на спинку навигаторского кресла. «У киборгов ее нет». «Не, Дэн, ты не киборг», – задумчиво протянул капитан, и когда рыжий недоуменно поднял голову, рявкнул. «Ты идиот! Как глупости делать? Так он, видите ли, человек. А как отвечать за них, так сразу машины с ней взятки гладкие. Нет уж, мне плевать, что там у тебя есть и как оно называется. Интуиция, удача, программа, гремлин в центральном процессоре. Но если ты наш корабль в эту дыру завел, то тебе его оттуда и выводить». И если я еще раз услышу, что ты, дескать, что-то там не сделал, поскольку подумал, что киборги думать не умеют, я с тобой как с киборгом и поступлю, ясно? Нет, не мусоросжигатель, размечталось ценное оборудование. Продам на какую-нибудь отсталую планету, ящики на складе таскать или грядки полоть. Уж там-то тебе мозги точно не понадобятся, сможешь с чистой совестью их отключить. Надеюсь, я был достаточно убедителен». «Да, капитан», — помедлив подтвердил Дэн. Судя по его тону, Станиславу удалось не только добиться искомых 51%, но и непостижимым образом вылезти за сотню. «Вполне». Капитан удовлетворенно кивнул и выпрямился. «Вот и выполняй тогда». «Да, капитан», — повторил навигатор и снова уткнулся в экран. Станислав посмотрел на мелькающие в вертокнах картинки, хмыкнул и вышел из пульта гостиной. Дэн откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. В принципе, устройства внешнего ввода-вывода данных ему были не нужны. Можно напрямую подключиться к базам корабля из любой его точки, хоть из уборной. Но на рабочем месте, именно в таком виде, с окнами, пультом и креслом, думалось намного лучше. Справа от биоклавиатуры стояла коробка с сахаром, закупленным специально для киборга. Самый легкий, быстрый и удобный источник энергии для имплантатов, особенно необходимый после болезни или травмы, когда собственные мышцы работают еще неважно. Дэн, не глядя, взял из коробки один кубик, покрутил в пальцах. От рецепторов к нанодатчикам хлынула информация, рисуя под закрытыми веками трехмерную модель объекта с результатами анализа. 22 на 18 на 15 мм, 5,98 граммов, содержание углеводов 99,81%, энергетическая ценность 21,3 килокалорий и еще куча всевозможных сведений. Кроме главного – вкуса. Рыжий метко бросил кубик обратно, открыл глаза, встал и отправился в кладовку. Вернулся он оттуда с банкой сгущенки. Утром Теодор проснулся раньше всех и, вспомнив, что сегодня его очередь дежурить на кухне, со скуки взялся печь блинчики. Такого подвига от него никто не требовал, но у пилота было слишком паскудное настроение, чтобы усугублять его размороженным батоном и консервами. 5 первых блинчиков уже подрумянились с одной стороны, когда в кухню, правый дальний от шлюза угол пульта гостиной, зашел Дэн. Постоял-постоял рядом, наблюдая, как пилот поочередно подковыривает блины вилкой. Лопаточку ты считал профанацией. Неожиданно попросил. «Научи меня готовить». «Чего?» – опешил Теодор, поворачиваясь и задевая локтем кастрюлю с тестом. «Ах ты ж черт!» Дэн деликатно выждал, пока кастрюля отгремит по полу, и добавил. «Пожалуйста». «На кое оно тебе?» – недоверчиво буркнул пилот. «Загрузи себе программу шеф-повара и вперед!» «Не могу», – серьезно ответил Рыжий. «Базовые навыки занимают слишком много места, чтобы в цифровой памяти поместились сразу две специализации. Вначале придется стереть боевую». «Ну так сотри», – сердито посоветовал Теодор, поднимая кастрюлю и со слабой надеждой заглядывая внутрь. «Но, увы». Растекшееся тесто доползло до ножки стола и останавливаться на этом, похоже, не собиралось. «И вообще, у тебя там еще вода недоперелита». Рыжий, не настаивая, отвернулся, но не успел сделать и 5 шагов, как пилот ворчливо окликнул. «Ладно, иди сюда. Все равно из-за тебя заново начинать придется». Начать пришлось с уборки. Пока Дэн отмывал пол, Теодор подставил под кран испачканный бок кастрюли и словно бы нехотя поинтересовался. «А если по-честному, какой у тебя стаж навигатора?» Киборг оценивающе покосился на пилота. «Тот месяц, что я с вами на Степянку летал, считать?» «Считай», – разрешил Тед. «Тогда месяц». «Опа!» – только и сказал пилот, потрясенно разворачиваясь к кастрюле. «Ну, это у тебя неплохо получается». «Я видел, как работают навигаторы», – пояснил Дэн. «Мне понравилось. Трасса – это как огромная головоломка с кучей плавающих, постоянно изменяющихся условий. Ее можно решать бесконечно и каждый раз по-другому. Главное – привести корабль к цели, а каким путем – ты выбираешь сам». «Всю теоретическую информацию я нашел в инфранете, а практику уже в пути подтянул». «А сколько тебе, ну...» Пилот замялся, сам не зная, хочет ли он знать ответ. 7. «Надеюсь, не месяцев?» «Нет». Дэн впервые за месяц, пусть едва заметно, улыбнулся. Последний раз отжал тряпку и выпрямился. «Что дальше?» «Да проще некуда». Теодор сунул киборгу свежеотмытую кастрюлю. «Наливаешь сюда на глазок воды?» «На какой глазок?» Тут же потребовал уточнений Рыжий, рассматривая посудину. Метки «глазок» и 2 глазка на ней почему-то не было. «Ну, чтобы всем хватило», — пояснил пилот. 9 литров сюда не влезет». «Почему именно 9?» — опешил Теодор. «Армейская суточная норма воды — 1,5 литра, а нас 6. «Да», — задумчиво почесал макушку пилот. «Похоже, насчет проще я покричился». «О, представь, что тебе нужно решить головоломку». Имея на выходе кастрюлю теста, а на входе вот эти продукты. Под потолком пульта гостиной сизым туманом колыхался дым. Вентиляционная система работала на максимуме, жадным гулом засасывая дым в решетки, но ее мощности явно не хватало. «Вот дым произошло!» – опасливо поинтересовался Михалыч, разбуженный запахом гари и, разумеется, кинувшийся проверять, не по его ли это ведомству. «Стажер за плитой!» – ехидно сообщил Теодор. Сам пилот уже расслабленно сидел за накрытым столом и медитировал на дым. «Ты сказал, следи за ними», – укоризненно напомнил Дэн, стряхивая на блюдо последний блинчик, большой кляксообразный. «А не следи, чтобы они не пригорели». «Я думал, ты это понимаешь». «Теперь понимаю». Полина с подозрением отщипнула кусочек, попробовала и захихикала. «Сразу видно, кто делал». «Что, невкусные?» – удивился пилот, на правах шеф-повара, успевший снять пробу. Точнее, 5-6 проб. «Да нет, вкусные!» Полина выгребла себе на тарелку сразу несколько штук. «Только чай я, пожалуй, сахарить не буду». Последним к столу вышел Станислав, так глубоко погруженный в невеселые раздумья, что дыма даже не заметил. Капитан рассеянно взял с блюда блинчик, надкусил, озадачился, но ничего спросить не успел. Над голографической подставкой снова заплескался океан, на этот раз не изнутри, а с поверхности, с гребешками волн, противно орущими чайками и штормовыми облаками на горизонте. Не хватало только запаха соли, рыбы и водорослей, но он тут же с успехом нафантазировался. «Капитан!» – срывающимся от волнения голосом позвала Маша, уже без русалочьего хвоста, зато в моряцкой бескозырке с ленточками и форменной для лилипутов юбке. К груди юнга прижимала зеленую пузатую бутылку из-под рома, отчасти заслоняющую прелести, отчасти работающую линзой. «Получен сигнал СОС!» Маша оторвала бутылку от груди и потрясла ею с видом. «Тебе письмо, танцуй!» Внутри сухим шелестом перекатилась свернутая трубочкой записка. Станислав уперхнулся блинчиком. «Что еще за сигнал? В смысле, что случилось, когда, где?» «Не знаю, милый», — сокрушенно покачала головой юнга. «Простая морзянка передается на общей частоте». «Немедленно отправим ответный запрос». «Еще 20 секунд назад отправила», — надула губки Маша. «Пока молчат. Впрочем, где, я тебе и так могу показать». Юнга зубами вытащила из бутылки пробку, вытряхнула бумажку, и та мигом развернулась в рукописную карту звездного неба с пунктирами от созвездия к созвездию, рисунками мифических чудовищ и веселым Роджером в верхнем левом углу. Посредине мигал красный крестик клада. Несмотря на специфическое оформление, две звезды, вращающиеся вокруг них планеты, опознались на раз, а для сравнения достаточно было посмотреть в иллюминатор. «Ну и отлично», – безмятежно заметил Тед, под суровым капитанским взглядом, тут же поправившись. «В смысле, мы же и так туда летим. А теперь у нас есть точные координаты высадки». «В которых кто-то уже угробился», – опасливо проворчала Полина. «Да мало ли что могло случиться». Тедор подозревал, что с беднягами случился неважный пилот, а уж их-то транспортнику ничего не грозит. Но из скромности предложил еще несколько вариантов. «Может, просто двигатель сломался, провизия закончилась или эпидемия началась?» «Тогда тем более надо сесть подальше», – пуще прежнего разволновалась девушка. «Правда, Станислав Федотович?» Станиславу куда больше не нравилось то, что потерпевшие не выходят на связь. Это могло означать как поломку оборудования, так и гибель всего экипажа. Сигнал же подает автоматический маяк, который 100 лет может пищать, из воронки на месте ядерного взрыва. «Странно, что Павел его не засек», – заметил капитан. «Он же месяц в этом секторе болтался». «Значит, свежак», – решил Теодор. «Не мог же Пашка просто полететь мимо и даже нам ничего не сказать». За время службы в космофлоте Станислав успел насмотреться как на героев, так и на подонков, поэтому не стал это комментировать, а поинтересовался. «Тед, мы можем лететь быстрее?» «Спрашивайте». Пилот бросил недопитый чай после пробных блинов, основные в него все равно не лезли, и поспешил к пульту, больше не заикаясь произнос движка. Из кресла, в которое Теодор не удосужился взглянуть, в последний миг с истошным воплем выскочила кошка. Нашкодить она там не успела, а может, просто дрыхла в уютной вмятине, но все равно гребла пару сочных эпитетов. «Будем там примерно через 3 часа», – сообщил пилот несколько минут спустя. «Можно и через 2,5, конечно». «Не надо», – поспешно возразил Станислав, чувствуя натугу в ровном гуле двигателя так же хорошо, как учащенное биение собственного сердца. «И так нормально. Маша, продолжай посылать запрос. Может, они сумеют починить аппаратуру, или мы пройдем через область каких-то помех. Как только появится новая информация, немедленно доложи мне». «А если не появится?» Станислав в этом тоже сомневался. «Тогда войдем в атмосферу, покружим над источником сигнала и прикинем, что к чему. А там по обстоятельствам. Вениамин, Полина, на всякий случай подготовьте медотсек к приему пациентов». Команда подтянулась, оживилась и засуетилась. Не столько по делу, сколько от предвкушения Онова. Островком спокойствия оставался только Дэн, снова занявший навигаторское кресло и смотревшийся там так естественно, будто никуда и не уходил. Теодор, переключившись на ручное управление, тоже сидел на месте, как приклеенный, не выпуская штурвал и параллельно просматривая информацию в виртокнах. Вот что-то привлекло его внимание, и пилот, полуобернувшись к напарнику, задал ему какой-то вопрос. Рыжий рассеянно пожал плечами, но потом все-таки ответил, заставив напарника ухмыльнуться, и у Станислава неожиданно посветлело на душе. А еще капитан вспомнил, что так и не позавтракал, но на тарелке уже ничего не было, и только по полу к диванчику тянулся масляный след. «Вот он», — сказал Теодор, укрупняя изображение до максимума. В долине лежала огромная груда металлолома, искореженного и наполовину вмятого в землю, а вокруг, на внушительном расстоянии, валялись отколотые куски. Видать, со всей дури врезался в планету, а то и взорвался. Не удалось даже определить тип судна, хотя по кое-каким приметам Станислав сделал вывод, что оно человеческое и сошло с верфи еще в прошлом столетии. «Здоровенный какой!» – Полина выглянула в иллюминатор. Из него развалины тоже были видны. Транспортник висел аккуратно над ними. «Наверное, уйму пассажиров вез», – сокрушенно добавил девушка. «Может, это военный крейсер был», – предположил Тед. «Если наподобие проповедника, то по штату 1217 единиц экипажа», – Станислав снял фуражку. Транспортник помигал посадочными огнями, точка-точка, но картинка внизу не поменялась. Ни сигнальных ракет, ни костров, ни беготни с воплями и подскоками. «Что-то не похоже на свежак», – заметил Вениамин. Из-за пронзительно-алой растительности, аж сияющей под двумя солнцами, казалось, будто корабль все еще горит. Но когда глаза привыкли к разноцветию, стало ясно, что огромная металлическая туша оплетена лианами, а в одном месте всполошенно кружат над гнездом три существа размером с аиста. «Выжившие могли уйти с корабля», – без особой надежды сказал Теодор. «Вдруг там радиация или болото?» «Радиации нет», – сверился с приборами Станислав. «Сейчас, по крайней мере. И они захватили бы маяк с собой, ведь спасатели будут ориентироваться по нему». «Может, очень спешили? 2 минуты до взрыва и все такое?» «К тому же мы не знаем, как быстро растут эти лианы», – поддержала друга Полина. «Вдруг им одной ночи хватает, чтобы на десяток метров вымахать?» «И птицы гнездо тоже готовым принесли». Капитан подвигал изображение во все стороны, убеждаясь, что нигде ничего не копошится. Разрешение было неважным, но даже отсюда корабль выглядел проржавевшим насквозь. «Как бы то ни было, осмотреть его все равно надо. Найти и отключить маяк, чтобы не вводил в заблуждение другие корабли, а заодно поискать черный ящик, судовой журнал или хотя бы на глаз попытаться определить, что здесь произошло».